По сообщениям Южнокорейского информационного агентства Дюнам Ньюс, представители 13 гражданских организаций города Уджумбу Южнокорейской провинции Кёнги 1 сентября у городской мэрии устроили пресс-конференцию. Они разоблачили американские войска, которые намереваются разместить на военной базе в Уджумбу атакующие вертолеты, что предназначено вернуть в 2017 году, и потребовали упразднить по плану базы американских оккупационных войск в Южной Корее.